В доме было немного комнат и всего один санузел, но довольно просторный и сделанный со вкусом. Сейчас мой план таков: наложить защиту от сов и лечь спать. Все остальное будет потом. Об этом доме никому не известно, и пока самый простой способ меня найти – послать почтальона. От него и нужно защититься сразу же. Хорошо, что я озаботился практикой этих защитных чар еще в школе. Я тогда наложил их на дом Хагрида и пытался послать ему сову, пока он был дома. Получилось исполнить их правильно лишь с четвертой попытки. Уж очень длинными они были, да и палочкой нужно махать довольно активно. Потом еще учился делать это без палочки. Там уже полегче было, но все равно с первого раза не вышло. Когда не знаешь, по каким принципам работает заклинание, становится сложнее его усвоить. Накинув чары на дом и ближайшую территорию, которая являлась моей собственностью, завалился спать. Все остальное накину позже, это не горит. Во Франции я устроился с комфортом. Мое самое лучшее лето в двух мирах. Я и в прошлом ездил на отдых, но редко и только внутри страны. Работа у нас такая была, невыездная. На следующий день докинул остальные чары, такие как от возгораний, каких-то сейсмических проблем типа обильных осадков и прочей мелочи. От способов какого-либо поиска ничего не накладывал, так как чтобы выполнить поиск, сначала нужно наложить метку на объект. На мне же никаких меток не было, а если кто и наложит, я их сразу почувствую и сниму. Я читал, что можно по частичкам тела искать, но там есть одно «но», нужны были именно свежие кровь, волос, ноготь или другая частичка тела. А я ничего такого не терял, если только в школе их не собирали и хранили постоянно домовики, но это бесполезно. Дело не в ДНК, а в магической составляющей, которая довольно быстро теряется, когда отделяется от тела. Примерно сутки и можно их выкинуть. И защиты от такого я не нашел. Единственный способ – удалить с себя все волосы, ногти стричь заклинанием, которое сразу удаляет лишнее, и не оставлять кровь после себя. Впрочем, это не очень удобный способ. Никто пометку на карте не ставит, указывается лишь примерное направление к цели, как компас. Вряд ли меня хватится в ближайшие дни, и даже если мои части тела у кого-то есть, они уже недействительны. В будущем нужно просто не перемещаться сразу в дом, как я делал это вчера, и проблем не будет. Или наложить Фиделиус, он от всего защищает. Но нужно понять, как это делать, и требуется кто-то, кто будет моим хранителем, но этого кого-то у меня нет, поэтому пока не вариант. Ну и не хочется зависеть от чужого человека. Пример моих родителей налицо. Интересно, почему они не взяли клятву с хранителя, не передавать адрес любым возможным способом. Закончил с обустройством дома, ведь он был совсем захеревший в бытовом плане, за несколько дней. Бытовая магия рулит. Реально удобные и нужные заклинания. Электричества здесь нет, поэтому все удобства магические. Нужно купить генератор и сделать так, чтобы он постоянно работал на мане. Или самому сделать такой артефакт, чтобы можно было генерировать нужное электричество. Дело не в банальных бытовых электроприборах. Зачем, если есть магические аналоги? Дело в электронике типа телека или компьютера. Магия их не заменит. Закончив с домом, решил немного развеяться и отправился на короткие экскурсии. Жаль, что защита от сов накладывается на территорию. Причем держится она недолго, приходится постоянно ее обновлять. Может, можно запитывать и от накопителей, но тут такие вещи делают редко и на заказ. Обычно они нужны для больших домов, на которые накладывают много чар, и нужно, чтобы они запитывались сами по себе, а сам накопитель пополнялся от энергии извне или его жителей. С собой накопители никто не носил, так как в обычной жизни маги недостатка в энергии не чувствовали, а даже если была бы нужда, то колдовать напрямую из накопителя не получится, нужно ее в себя втянуть. Я так понял, тут с накопителями не умеют работать на том же уровне, как и у нас. Только у нас была другая проблема, там было мало энергии, поэтому накопители были у всех, но часто они были неполные, а напитывать их приходилось самому, что было проблемно, ибо ее постоянно не хватало. Забавно, что когда я путешествовал по Франции, за мной тянулся след из чар защиты отцов. Те, кто был там же и ждали сову, вышел облом, хотя их можно снять или ждать, пока они сами не закончатся. Последнее время я просто отдыхаю на пляже, никуда ездить пока не хочется. Я много где побывал и немного перенасытился этим. Хорошего должно быть понемножку, иначе приедается и жизнь становится серой и скучной. Поэтому я и нахожусь на пляже, откуда красивый вид и просто занимаюсь развитием резерва и контроля. Раньше, посредством телекинеза я умел управлять большим количеством предметов одновременно, причем в отдельности друг от друга. Здесь, так пока не выходит. Приходится нарабатывать исчезнувшие возможности по новой. Мозги-то другие. Приблизиться к старому уровню мог лишь, усиливая свои когнитивные способности с помощью ментала, но я не мог это делать постоянно. Однако, мозг – удивительный орган. Он не был таким, как у меня в прошлом, но учитывая возможности его развития, его вполне можно было дотянуть до того уровня. А даже если нет, я и так довольно силен, учитывая мои умения. Буду развиваться, как могу, не забывая жить, а там видно будет. Сейчас вокруг меня кружились камешки, которые я создал из песка. Обычное изменение формы, и они не вернутся обратно в песок. Законы мироздания везде одинаковы. Если превратить в деревянный стул обычное полено, оно и останется стулом. А если в такой же стул превратить железный лом, то через некоторое время, насколько хватит энергии, вернется обратно к изначальному состоянию. Можно, конечно, заморочить с тем, чтобы изменения были постоянными, но там используют руны, чтобы был постоянный приток энергии из окружающей среды. Интересный, кстати, предмет, но я его еще не изучал. Нужно ознакомиться, какую можно сделать защиту из рун. «Привет, ты здесь один? Тут редко кто бывает, даже летом». Послышался приятный женский голос сзади. Я настолько погрузился в свою тренировку и раскачку резерва, что перестал следить за округой. Тут ведь никого не было. Последний раз, когда вечером возвращался домой, видел, что тут лишь два дома, в котором кто-то живет. Я думал, тут место для отдыха, но никогда и никого тут не видел. Обернувшись, увидел девушку, которая с интересом смотрела на меня. Судя по возрасту, хотя я его никогда не умел определять, ей лет 15. Фигура, уже вполне оформившаяся, но видно, что она еще подросток. Особенно по лицу. Девушка была очень красивой блондинкой. Правда, цвет волос был каким-то неестественным. Может, краситься? Кстати, я заметил, что ведьмы вообще не красят волосы. Не то чтобы я видел много взрослых волшебниц, но кого видел, всегда были с натуральным цветом, либо волосы, если и красили, были однотонными. Возможно, у магов есть способ менять пигмент волос на постоянной основе, поэтому это незаметно, или сама такая возможность смены имиджа в магическом мире не прижилась. Одета она была в легкое летнее платье, на плече висела простая кожаная сумочка. Скорее всего, именно там она хранит палочку. А то, что она волшебница, я уверен. Так-то, я сейчас и саму палочку чувствую. Но больше всего убеждает то, что вокруг нее была странная аура ментальной магии, что постоянно ее окружала. Она даже на меня пыталась воздействовать, но не агрессивно, а то я еле сдержался, чтобы не ответить. Хотела бы атаковать, воздействовала бы прямо, а не разливала силу вокруг себя на многие метры вокруг. Смотрел я на нее несколько секунд и заметил, как ее лицо постепенно начало меняться от заинтересованного к грустному. «Эй, я не красавчик, конечно, но выгляжу совсем неплохо. Не надо так пренебрежительно ко мне относиться. Привет, Дадин. Мне достался дом по наследству, этим летом я первый раз его посетил. Тут спокойно и нелюдно. Это меня приятно удивило, ведь домов тут немало, но оказывается, тут почти никто не живет», — ответил ей на французском, так как моя собеседница была именно француженкой. Хотя это не удивительно, Франция же. Для этого я и практиковал французский, чтобы более-менее бегло на нем говорить, хотя, конечно, самостоятельными тренировками от акцента не избавиться, но я хотя бы говорю правильно и без ошибок. Акцент будет по-любому, ибо я не коренной француз, благо, немного потренировался, когда путешествовал по стране. Оборачиваясь обратно к морю, заметил, что у девушки пропал тот взгляд, и опять появилось удивление и интерес. Странно. После этого я продолжил свое дело, раскручивая камушки вокруг себя по разным траекториям, стараясь контролировать каждый из них по отдельности. Просто волшебные семьи любят жить отдельно, не имея соседей рядом со своим домом. Это место используют для редкого отдыха или еще по каким-то причинам. Я тоже редко кого тут вижу, поэтому и люблю здесь находиться. Моя семья часто здесь останавливается. Меня зовут Флёр, а тебя, — объяснила она мне, садясь рядом со мной, наблюдая, как я играюсь с камнями. Я Гарри, приятно познакомиться. Гарри, ты ведь не француз? Я слышу у тебя акцент, Но говоришь ты чисто и внятно. Не видела тебя в Шармбатоне. Какой у тебя курс? Третий. Ну, приятно, что я выгляжу так, что мне дают на год больше. Спасибо модификации. Не представляю, сколько бы пришлось тратить времени на тренировки, чтобы хотя бы выглядеть так же, а об улучшениях и говорить не стоит. Впрочем, я не буду становиться старше своего возраста, просто пиковая форма, а так все будет равномерно и правильно. Тут спешка ни к чему. Нет, я из Англии хожу в Хогвартс, в сентябре на второй курс, а в языке практиковался, пока путешествовал по Франции. Узнав, что имею здесь дом, поднажал именно на этот язык. Мне нравится эта страна, намного лучше, чем Англия. Наверное, и на островах есть красивые места, но погода все портит. Хотя все равно, надо будет побывать по турмаршрутам. Англичанин, первый раз вижу, чтобы вы хорошо отзывались о другой стране, особенно о нас. Я объективен и только. Мне совершенно без разницы на национальность, расу и прочее. Я вообще одинаково всех не люблю, а те немногие, кто нравится, не имеет значения, кто они. Посидев пару минут в тишине, моя знакомая опять заговорила. Странно, что мне это не надоело с первых минут. И нет, дело не во внешности, что я красивых девушек не видел. Просто есть в ней что-то такое. Видно, что она не глупая, хотя мы и говорили совсем ничего. Как ты это делаешь? Я не вижу у тебя палочку. Это какие-то артефакты? Поинтересовалась она, наблюдая за мной. Интерес в глазах можно было видеть невооруженным глазом даже такому, как я. Когда я на нее посмотрел, даже улыбнулась мне. Все бы ничего, но эта ментальная аура, что ее окружает, меня немного напрягает, пусть она на меня и не действует. Да она и не пытается толком. Такое ощущение, будто девушка ее даже не контролирует. Нет, это не артефакты, просто камни, преобразованные из песка. А я тренирую контроль. Видишь, летают по разным траекториям, кивнул я на камешки, что продолжали хаотично летать. Но как ты делаешь это без палочки? Это ведь беспалочковая магия. Я сама пыталась ею овладеть, и некоторые простые заклинания получаются. Но это тяжело, а ты младше меня. Не то чтобы я думала, что ты глупый, но я самая лучшая ученица на курсе, и мне дается это с трудом. Я знаю, как это сложно. Надо же, лучшая ученица, это хороший показатель. Это если только она действительно лучшая, а не как та гриффиндорка, что пытается забраться на первое место обычной зубрежкой. И красивая, и умная. Редко такое встретишь. Ну да, спалился немного, что так умею. Хотя ничего сложного не показал. Если бы я того же патронуса колдовал без палочки, другое дело. Меня больше удивило, что она сама, своими силами, научилась и главное захотела научиться магии без концентратора. Я тоже кое-что умею. Улыбнулся ей. Вот тренирую контроль. Это полезно для развития. С возрастом наоборот сложнее этому научиться, поэтому делать это как можно раньше. Почему ты так думаешь? Нам говорили, что только самые сильные и умелые маги могут колдовать без палочки, и то не все заклинания. А ты говоришь, что наоборот надо начинать как можно раньше. Дети колдуют без палочки, и они не великие волшебники. Да, они не всегда это контролируют, но так надо научить контролировать. А заставляя работать постоянно с палочкой, особенно этот маразм с вербальной магией, потом просто будет сложнее даваться магия без нее, а магическая сила вообще никак не влияет на это. Неужели вас этому учат? Я слышала, что в Хогвартсе образование не очень. Нет, конечно, Хогвартс в плане обучения – довольно отстойная школа. Я бы из нее давно свалил, если бы не ее сильный магический фон. Представь себе, у нас всего три предмета имеют хороших преподавателей. Это травология, трансфигурация и чары. Зелья тоже неплохо, но пришлось отправить предыдущего препода в кому, чтобы нам дали нормального учителя, да и то он так себе, и со следующего года опять вернется старый. Отправил в кому, как это произошло? Что у вас за сумасшедший дом там? Распахнула она глаза в удивлении. Глаза у нее тоже красивые, ярко-голубые и очень красивой формы. После небольшой ссоры, он попытался залезть ко мне в голову. Я заранее предупреждал об этом, но он был себе на уме, неприятный тип, который ко всем придирался без разбору, кроме своего факультета, как мне говорили. Я просто защищался. У меня нет практики в этом. И раз уж зашла тема об этом, почему ты постоянно атакуешь ментальной магией? Что, прости, а чем ты? С удивлением в голосе произнесла она. Не могу сказать точно, но вроде не врет, действительно не понимает. Значит, я был прав, и она это не контролирует, но почему ее не учит? Невозможно не заметить, что от нее фонит. Кто-то да заметил бы. От тебя идет постоянная ментальная волна магии. Хорошо, что она не агрессивная, иначе я бы на рефлексах ответил, и было бы это достаточно жестко. Но я ничего не делаю. Хотя погоди, ты говоришь ментальная волна, я веяла, и у меня есть мое очарование, возможно, ты это имеешь в виду, я это не контролирую. И почему ты назвал ее ментальной? Потому что это явно выраженная ментальная магия. Пожал я плечами. Я видел подобные проявления. Точно сказать не могу, но явно это влияет на какие-то эмоции. Влечение, страх, ненависть. Сложно сказать, пока не почувствуешь. Возможно, есть влияние и на гормональную составляющую. Таким образом, тоже можно вызывать определенные проявления. И почему ты называешь себя Вейлой? Я читал книгу о них, там было изображение какой-то гуманоидной птицы, а по описанию, они превращались в красивых девушек и охотились на людей, завлекая их коварной магией. Ты уж точно не гуманоидная птица. В ваших книгах наврали. Фыркнула она в ответ. То, о чем ты говоришь, наша вторая форма, которая проявляется в моменты опасности или сильных, зачастую негативных эмоций. И мы не охотимся на людей. По крайней мере, не больше, чем любая другая девушка, пытающаяся найти себе подходящего партнера. Ну, я не удивлен, что там все переврали. Посмотреть, что про меня написали в книгах, так и сразу понятно становится о квалификации этих безмозглых писак. Так и кто вы такие? Вейлы, клан перевертышей или анимагов? Вейлы – это вейлы. Кто-то нас считает магическими существами, кто-то полукровками людей и магических существ. Точно об этом никто не знает, но нас нигде не любит. Наша аура привлекает мужчин, и они не могут этому сопротивляться. Были моменты, когда из-за этого разрушались семьи, поэтому слава у нас так себе. Я от удивления даже перестал заниматься тем, чем занимался до этого. Камни упали на песок, а я повернулся к ней. А чем ты? Ты совершенно точно человек. Да есть некоторые отличия, но они есть у всех человеческих рас. Негроидные, монголоидные и европеоидные, они все немного отличаются, как и их подвиды или смежное потомство. Выглядеть как человек, не значит быть человеком. Я говорю не про внешность, я говорю про магическую сигнатуру. Любой биологический вид отличается друг от друга, даже если они похожи. Невозможно спутать человека и вампира, даже если он будет выглядеть как человек, ведь человеком он не является, поэтому и магия у него совсем другая. Я видел много разных видов, и все они отличаются. Ты же 100% человек, у тебя явно есть какие-то способности к превращению, это было сразу заметно, что ты и подтвердила, когда сказал, что можешь превращаться в помесь птицы и человека. Я почему и спросил про клан перевертышей или анимагов. Если картинка о внешности превращенной Вейлы верна, это похоже на то, что бывает, когда человек неправильно превратился, обучаясь анимаги, или использовал оборотное зелье с частью животного вместо человека. У нас были подобные маги. Они пытались получить силу, пытаясь превратиться в мощных и опасных животных или привить какие-то их способности. Так как понятной методички не было, многие совершали ошибки и часто оставались на долгое время в промежуточных формах. Часто их потомство приобретало по наследству определенные черты способностей. Некоторые из таких магов создавали семьи и кланы, так как могли жить полноценной жизнью только среди себе подобных. Первые поколения таких людей имели не очень приятную внешность, если не могли вернуться к человеческому облику. Уже здесь я читал, что некоторые люди, учась анимаги, могли застревать в таком состоянии, поэтому это искусство считалось опасным. А про оборотное я случайно узнал, когда читал, как один из тех, кто варил это зелье, перепутал человеческую часть тела с животной и превратился в помесь своего домашнего питомца и человека. Ему понадобился почти месяц, чтобы вернуться к нормальной человеческой форме, промывая организм нейтрализаторами. Ты так говоришь, будто магию видишь. Если бы то, что ты говоришь, было правдой, это бы давно поняли. Я маг или кто? Конечно, я вижу магию. Без этого, как можно быть полноценным магом? Понятно, что я вижу проявление магии лучше остальных, но не может же быть так, чтобы остальные вообще ничего не видели. Я точно уверен, что тот же Дамблдор видит магию. Некоторые, очень сильные и умелые маги могут видеть некоторые проявления магии, но не более. Хочешь сказать, что у тебя все иначе? Ты какой-то чистокровный из древней семьи с родовыми тайнами? В то, что ты говоришь, трудно поверить. Охренеть, я куда попал вообще? Как маги могут жить и не видеть магию хотя бы в упрощенной форме? Это получается, они просто махают палочкой и говорят тарабарщину, чтобы получить результаты, на этом считают себя настоящими магами? Серьезно? Ужас какой! Я знал, что волшебный мир отсталый, но не до такой же степени. Как только заберу из школы все, что можно, сваливаю оттуда. На этом разговор на время закончился. Девушка сидела с задумчивым лицом, глядя вдаль. Я же принялся делать то, от чего меня отвлекли. Через минут пять, она раздевшись, отправилась купаться, а я, наблюдая за ней, продолжил свое занятие. Зачем такой, как она, какое-то очарование? Она и без магии любого мужика очаровать сможет. Все вейлы такие же красивые. Неудивительно, что половина людей, представляющих женское население, их так ненавидит. Женщины всегда завидуют и ненавидят тех, кто красивее них. Смотря, как она возвращается из моря, я понял, что мое половое созревание уже не за горами, а чем-то большим, чем о легком влечении к противоположному полу. Еще рано говорить, но уже скоро это изменится. В прошлом я довольно просто перенес такие изменения, учитывая, что я сейчас взрослый мужик в теле ребенка, это пройдет еще легче. Так ты хочешь сказать, что я обычный человек с некоторыми особенностями? Сказала она, когда прилегла на полотенце, чтобы обсохнуть на солнце. Ну да, любой ДНК-тест это подтвердит. Что такое ДНК? Спросила она с интересом. Как? Черт возьми, можно не знать, что такое ДНК. Маги реально такие отсталые. ДНК, если коротко и понятно, это МММ. В ней хранится вся информация об организме. ДНК-молекула состоит из нуклеотидов. В человеческой ДНК из более 3 миллиардов. Там и зашифровано все, чем ты являешься. Твой цвет волос, глаз, рост и прочая наследственность. С помощью анализа ДНК можно многое узнать, в том числе и принадлежность к какому-либо биологическому виду. И что, любой человек может прийти и сделать этот тест, и узнать о себе все. Там не все так просто. Сам анализ происходит очень долго, смотря, что нужно узнать. Полной расшифровки ДНК до сих пор никто сделать не смог, и вряд ли это случится так скоро. И стоит это немалых денег. Но узнать что-то простое, например биологический вид, пол и родство с определенным человеком, если иметь его ДНК, можно довольно быстро. И где содержится эта молекула ДНК? Любая часть твоего тела содержит ДНК в полной мере. Ногти, кровь, волосы, любые другие выделения или частички тела. Откуда ты это знаешь? Ты не чистокровный, или у вас этому учат в детстве? С точки зрения нынешнего правительства я полукровка. Мой отец чистокровный, мать маглорожденная. Хотя раньше, такой как я, считался чистокровным магом в первом поколении. До 11 я жил с тетей, сестрой моей матери в обычном мире. Там о ДНК любой знает, кто в социуме живет. Хотя в школе про это более подробно изучают чуть позже, мне же пришлось идти в Хогвартс. Школьная программа там отстойная, но сам замок очень полезен для развития магов. Да и библиотека там большая. С девушкой я виделся почти каждый день, когда был на пляже. Она тоже частенько приходила, чтобы искупаться. Говорит, что соскучилась по этому в школе. Ее семья частенько тут жила, так как место было красивым и уединенным. Из-за их природы вейл, жить среди людей было не очень удобно. У них был и основной дом, но они часто жили именно тут, пока была нормальная погода. У магов понятия расстояния в пределах страны не существует. Пойти на ближайшую магическую улицу, или в гости к подруге, что живет в другой части страны или даже в соседней, занимает одинаковое время, затраченное на бросок дымолетного порошка и путешествия по каминной сети. Там тоже есть какие-то ограничения, нельзя просто так взять и переместиться из Франции в Ирак, например, но что-то ближе, вполне возможно. С ней было приятно поговорить, она была умной и любознательной. Самое главное, она умела анализировать и спрашивать, а не бездумно заучивать сведения. Так значит, все девушки вейлы такие красивые, а как выглядят парни? О, у вейл нет мужчин, только женщины. Все вейлы красивые в какой-то мере, это наша природа, как и наше очарование. И вы все блондинки, да, это тоже отличительная черта. Хах, все с вами ясно. Явные доминантные черты наследственности, передающиеся по женской линии. Могу предположить, хотя узнать достоверно, само собой уже не получится, если только не сохранились где-то об этом записи, что такие как ты появились из-за ошибки при становлении анимагом, или животной сущности при принятии оборотного зелья. Скорее всего, женщина одним из этих двух вариантов превратилась в промежуточную форму какой-то птицы. Возможно, она уже была беременна или забеременела после, не до конца преобразовавшись. Эти ее черты передались ребенку и так получились вейлы. Из-за ошибки при превращении, ваши особенные черты закрепились в ДНК и стали доминантными, поэтому все девочки и рождаются такими же, как самая первая особь. А то, во что вы превращаетесь, это лишь та форма, закрепленная в наследственности. Если многие поколения анимагов будут скрещиваться, их потомки с большой долей вероятности перенимут их способности на наследственном уровне. Им даже учиться превращаться не нужно будет. А как же магический огонь? Все вейлы могут его использовать без палочки. То же самое, что и с превращением. Пожал я плечами. Флёр мне уже показывала этот огонь, и я смог сделать такой же. Ничего особенного. Зажгя огненный шар, кинул его в море. Видишь, ничего особенного. Если та первая особь могла делать только такой же огонь и пользовалась им, она могла передать свою особенность точно так же, как и все остальное. Странно, что мужчинам ничего такого не передается. У нас вообще мальчики рождаются очень редко. День за днем мы встречались на пляже, подолгу болтая на разные темы. Флёр рассказывала о школе, о семье. Ее отец был каким-то политиком не самого высокого уровня. Мама помогала ему в этом, заботилась и растила дочерей, занималась домом. Типичная домохозяйка. С ее природой вейлы не так уж и легко заниматься чем-то еще. У вейл есть что-то типа клуба по интересам, в который входят эти самые вейлы. Как они себя называют? Ковен вейл. Так почему у вас мальчики редко рождаются, никто не знает. Но почти всегда рождаются именно девочки. Если рождается мальчик, то он обычно совсем не похож на мать. Единственное, что удалось выяснить, что только у очень сильных магов мужчин есть вероятность, что родится мальчик. Значит, что-то связанное с магией. Какой-то защитный механизм вейлы, который может перебороть только сильный маг, и то не всегда. Интересно, но нужно наблюдать за процессом зачатия. Так просто не скажешь, почему так происходит. Наблюдать за процессом, зачем смотреть на М-процесс? Смутившись, спросила она, ты вообще в курсе, когда и как закладывается пол ребенка? Ну, примерно, ясно все. Тогда, если коротко, то во время соития, мужской материал делится на два вида хромосом. ХАЮ, у женщин только Х-хромосомы, у мужчин и то и другое. Какая хромосома быстрее дойдет до женской клетки, такой пол и будет у ребенка. Дойдет Х, будет ХХ, то есть девочка, дойдет У, будет ХУ, то есть мальчик. Попытался ей коротко объяснить. Кто бы знал, что мне придется объяснять молодой девушке-подростку, как получаются дети. Тут два варианта, как я вижу. Первый, что яйцеклетка вейлы способна лишь на зачатие девочек, но раз мальчики тоже иногда рождаются, то этот вариант отпадает. Второй, более возможный, на мой взгляд, магия вейлы каким-то образом защищается от мужских клеток и пропускают через какой-то фильтр только женские. Тогда получается, что по-любому будут рождаться только девочки, и только сильный мужчина-маг может перебороть защитный механизм женщины, и тогда иногда будут получаться мальчики. И чем сильнее маг, тем чаще будет возможность получить мужское потомство с вероятностью 50/50, как у обычных людей. Это лишь теория, как я и сказал, нужно наблюдать за процессом. И нет, в визуальном плане этого не требуется, нужно смотреть именно на то, как действует магия в этот момент. Если понять, как это работает, можно сделать амулет на нивелирование такого эффекта. На самом деле, я так думаю, можно сделать и так, чтобы рождались только мальчики, но это не приветствуется в обычном мире. Глупая моральная этика и прочий бред всяких идиотов. Среди обычных людей тоже полно дураков, но такая возможность точно есть. То есть вейла может обратиться к обычным людям-ученым, и они помогут зачать мальчика, теоретически. Но никто этого делать не будет, если только незаконно и за деньги. Опять же, нужно определенное оборудование. Ну и, учитывая возможности в медицине немагов, это может быть не очень безопасным. Эх, остался август и опять в школу. Чё-то я как-то расслабился. Но надо, там я быстрее прогрессирую в развитии. Нужно быстрее выходить на тот уровень, когда я смогу не обращать внимания на более насыщенную магическую природу школы. Тогда она перестанет быть мне нужной и можно будет из нее свалить. Но пока я могу развиваться быстрее именно там, то придется терпеть все остальное. Еще и библиотека не вся прочитана. Иногда я чувствую себя маленькой и глупой, когда ты говоришь такие вещи, о которых я никогда не слышала. Будто это ты старше меня и учишь, а я просто ученица. Ты говоришь, что понаблюдав за процессом, сможешь создать амулет, который позволит родить мальчика. Нет, я не могу этого гарантировать. Могу просто предположить. Это всего лишь теория, но если она подтвердится, то создать такой амулет вряд ли будет сложно. Мне больше интересно другое. Почему ты все время фонишь менталом? Вас не учат это контролировать? Я же говорила, что вейлы не могут полностью это контролировать. Лишь самые старые из нас могут это делать в некотором роде. Но чем сильнее вейла, тем это сложнее. Сам понимаешь, этот круг не имеет конца. Ну, это понятно, ты сильная волшебница, вот и воздействие у тебя более сильное и охватывает большую территорию. Непонятно, почему вы не можете это контролировать. Это же обычная магия, как и все остальное. Всему можно научиться. Есть же окклюменция, вас ею учат. Конечно, это помогает в контроле, но не сильно. Да и научиться этому непросто. Просто обучение магов какое-то кастрированное. Ждать до 11, чтобы учить магии. Привязывать ребенка к палочке и твердить ему, что без нее он колдовать не может, хотя он делал это до ее получения. Контролю и фокусировке не учат, мозги не развивают. В итоге выходит маг-инвалид, который без палочки только люмос наколдует и палочку призвать сможет, если повезет. Так научи. А ведь и правда, можно научить. Не устаю повторять, что девушка умна и начитана, а еще красивая. Ха-ха, но это не важно. В смысле для обучения. Ты слишком взрослая и максимального эффекта уже не добиться. По-хорошему, надо лет с 7 начинать учиться. Я и сам поздно начал, благо переучиваться не пришлось, а вот тебе придется. А еще я не хочу, чтобы мои знания расходились по чужим рукам. Если дашь клятву, что то, как я тебя учу, останется в тайне, то можно будет попробовать. Не могу обещать, что ты будешь так же легко колдовать без палочки, хотя задатки у тебя хорошие и если будешь стараться, научишься. Но даже так, сильнее станешь намного. Да и с контролем своего обаяния, справишься намного лучше, чем твои сородичи. В крайнем случае, попробую сделать тебе амулет от этой напасти, хотя это все костыли. Ты можешь сделать артефакт, блокирующий мою ауру. Да ты знаешь, сколько времени вейлы пытались найти способ найти хоть что-то подобное. Подобралась она, внимательно глядя на меня. Учитывая, в каком виде и где мы сидели, со стороны можно было бы неправильно нас понять. На пляже, почти без одежды, на закате. Романтика. Нельзя блокировать такую магию. Лишь на короткое время и это вредно. Это как нос тебе зажать, чтобы блокировать воздух. Ты должна сама научиться не выпускать свою магию вовне. Я же могу, теоретически, хочу заметить, могу сделать амулет, который будет некоторое время поглощать твою ментальную магию. Чем сильнее ты будешь фонить, тем быстрее он заполнится и придется его снимать, чтобы опустошить. Даже так, это спасение. Если хватит хотя бы на несколько часов, или сделать несколько, поверь, это вполне будет достаточно. А еще, это будет очень дорого. Не за мою работу, а за амулет. Сам амулет я для тебя сделаю, если достанешь мне то, что для этого нужно. Не то чтобы я жалел денег, у меня просто нет того, что нужно, а купить это я не смогу обычным способом и быстро. А у нас всего месяц остался, если украсть только. Однако, ты хотела стать моей ученицей, да, я вижу, что ты многое умеешь и знаешь. Не знаю, откуда, может, ты мне расскажешь в будущем, но я хочу у тебя учиться. Только вот как это делать, если мы учимся в разных школах, не хочешь перейти в Шармбатон, или мне нужно перейти в Хогвартс? Нет, никакого Хогвартса. У нас слишком опасно, мне за год пришлось убить тролля и какого-то одержимого придурка, который на меня напал. Еще лесник завел себе настоящего дракончика, который сжег его дом, а в одном из пустующих аудиторий держали гигантского цербера. А для тебя тем более. Тебя там за человека принимать не будут. А калечить идиотов, это не выходить из отработок или вообще исключат. Я не хочу покидать замок, я тебе говорил, что там хорошая среда для развития, да и не вся библиотека прочитана. У тебя резерв не такой большой, тебе вполне хватит Шармбатона. Я слышал, у вас тоже достаточно сильный фон, пусть и слабее нашей школы. Вообще, как я знаю, все школы строят на таких источниках, поэтому сильного различия в этом плане нет, Ну, кроме самых молодых школ, которым таких мест не досталось. Да у вас там вообще дурдом. Не школа, а черте что. Но как тогда быть? Мы начнем сейчас, основы передам, а дальше будешь учиться сама. Там нет ничего опасного. Буду передавать инструкции, когда освоишь. В любом случае, я могу тебя навестить в школе, пусть и не часто. Правда, мне нужно знать, где находится Шармбатон. Можно, конечно, также отследить с совой, но это долго и нудно. Совы на такие расстояния летят долго и прерываются на добычу еды и сон. Все равно придется отправлять сову из Франции. Зачем вообще так заморачиваться, если можно просто встретиться на границе школы? Ну, так что, Флёр была охочей до знания и силы. Прям как я, но и фанатиком этого не была. Хорошие качества. Просто так, я бы ее учить не стал. Да и мы подружились, что ли? Не знаю, у меня как таковых друзей не было, и я не могу точно знать, дружба ли это еще или просто знакомство. И она согласилась, так как видела, насколько я уже силен в этом возрасте и что умею. Один полет и другие манипуляции с энергией чего стоят. Особенно патронус без палочки, который я ей послал, передав короткое сообщение. Клятву принесла без проблем. Это было полезно и для нее тоже. Ничего рабского там не было, и даже если она вдруг расхочет учиться, ей это ничего не будет стоить, просто ей придется молчать обо всем. Так, а что тебе нужно для амулета? Ты говорил, что это дорого, но мои родители пусть и не богатые, но достаточно обеспеченные люди. Ради такой вещи они не поскупятся. Нужен большой драгоценный камень, лучше сапфир, он и глазам твоим подходит, и для работы в самый раз. Но вообще, конечно, любой подойдет. Но нужен настоящий драгоценный камень. Они лучше подходят, и чем больше, тем надольше тебе его хватит. Можно, конечно, и искусственный, но тогда придется целый булыжник на шее таскать. Или где-то еще, но нужно, чтобы близко к голове находился, так эффект будет выше. Готовое украшение сойдет, у нас несколько есть с достаточно крупными камнями. Если мама отдаст, тебе его носить. Пожал я плечами. Если нравится, почему нет? Главное, чтобы само украшение в воде не портилось. Разряжать его придется в воде. Пояснил ей на незаданный вопрос. Когда заполнится, опускаешь в воду, и он будет спускать энергию, затрачивая ее на кипячение. Это ведь непростая нейтральная энергия, на что-то полезное ее не использовать. Придется так вот. На следующий день мы встретились еще утром. Флёр принесла красивое украшение с довольно большим сапфиром, заключенным в золотой обвес. Учитывая размер камня и само колье, стоит оно бешеных денег. Странно, что девушке его просто так отдали, еще и для того, чтобы передать его в другие руки. Ты же мой учитель. К тому же пообещал сделать уникальный артефакт. Если получится, его стоимость – это меньшее, что их волнует. А они знают, что твой учитель – подросток 12 лет. Нет. Стушевалась она. Как-то к слову не пришлось. Они бы хотели с тобой познакомиться. Но отец слишком занят, а мама присматривает за Габриэль, да и она тоже не часто находится дома. Если только ты к нам как-нибудь зайдешь, может быть, уклончиво ответил я. Не люблю такие вещи. А тут не просто в гости посидеть, а 100% вопросы начнутся. Ну их, пока нужно будет тебе амулет делать, не знаю, сколько времени это займет, но нужно понять, что из себя представляет твое обаяние. Я сниму щиты, а ты попробуешь наращивать силу постепенно, пока не достигнешь максимума. Хорошо, произнесла немного неуверенно. Не хочет видеть, как я истекаю слюнями по ней. Хах, не получится. Я и без щитов смогу некоторое время продержаться, пока не воздвигну их обратно, а может и не некоторые. Я уже встречал похожие воздействия от разных тварей из вторжения, кого там только не было. Сняв щиты, чтобы было не очень приятно и легко, ведь они всегда на мне, а тут, будто мишень на голове нарисовал, почувствовал ее ментальную атаку. И без того красивая девушка стала казаться еще более красивой, хотя и не так, чтобы прям разум терять. Она даже будто изнутри засветилась. Еще годик-два, и гормоны бы начали бурлить, вызывая соответствующие реакции. Впрочем, я бы, наверное, и так справился. Нужно будет попробовать потом. Лучше знать, как это происходит в контролируемых условиях, чем попасться в ловушку, не зная опасности. Флёр честно пыталась усилить давление до максимума, аж капельки пота на лбу появились, но мне хватило того, что я узнал, чтобы попробовать сделать амулет. Думаю, проблем не возникнет. Там ведь ничего чертить рунами не нужно, хватит лишь определенного воздействия маны. Хотя руны нужно подучить однозначно, а то что-то сложное сделать уже не получится. «Все, можешь расслабиться», — ответил я ей, восстанавливая щиты. Само собой, сразу переходить на украшение, что дала мне Флёр, я не стал. По факту можно использовать любой материал. Вопрос стоит в емкости. Можно использовать бетонную плиту, и то она будет по емкости меньше того камня, что я получил. Со следующего дня я приступил к тому, что стал придавать основы по управлению и фокусировке энергии. Это первый этап и самый главный. Пока она его не освоит, продолжать дальше не имеет смысла. С Флёр было сложнее, ведь она уже умеет кое-как колдовать. Придется переучивать всю ее систему по взаимодействию с энергией. Я даже не рассчитываю, что она сможет научиться тому, что нужно хотя бы к концу года. Чем старше человек, тем сложнее учиться. А тут не только учиться, но и переучиваться придется. У здешних магов все просто. Помахал палочкой, произнес заклинание, вот и вся магия. Они и поверить не могут, что все это неправильный подход. Точнее правильный, если хочешь быть магом-инвалидом, который без палочки становится обычным человеком. Где это видано, чтобы маг был магом, только если имеет концентратор? Для учебы ей также понадобился драгоценный камень. Но именно камень, а не украшение. Да и не должен он быть большим или маленьким, он должен быть таким, чтобы удобно лежал в руке, ибо на ближайшее время это твой лучший друг. Этот месяц я буду за ней присматривать и направлять. Возможно, придется встретиться, когда будем в школе, но это если что-то пойдет не так, по идее такого быть не должно, но мало ли, я никогда не учил, хотя и знаю все эти методики, а такого взрослого мага тем более. Там мы и проводили время, я помогал ей с тренировкой, поправляя в первое время, тренировался сам, и делал амулет. Нужно успеть сделать его до сентября. Я совсем не артефактор, просто много читал и знаю, но практики у меня не было. И хорошо, что начал делать пробники не сразу из украшения, которое мне выдали. Первый из камней развалился у меня в руках, как и последующие. После 10-го, я кое-как смог сделать так, чтобы они не разрушались, и пытался сделать накопитель, который будет впитывать не всю энергию, а только ментального определенного типа. Плохо то, что если рядом с девушкой будет еще кто-то, кто будет фонить такой же магией, амулет будет впитывать и ее. Персонально сделать не выйдет, благо радиус накопления у накопителей небольшой. Персональные артефакты – это совсем другое. Я знаю лишь теорию, и даже этого хватит, чтобы понять, что там все непросто. За неделю до того, как нам нужно было уехать, у меня получилось сделать пробный накопитель, и закрепив результаты на других, я принялся за настоящий амулет, который закончил за несколько дней до отъезда. «Готово, можешь надевать», – передал ей готовый амулет. Насколько его хватит девушке, я не знаю, вот заодно и выясним. Как я и сказал, насколько хватит, можно выяснить лишь опытным путем, и время это будет уменьшаться, когда ты будешь становиться сильнее. Ну, ты это уже знаешь. Когда заполнится, ложи в емкость с водой, накопитель будет сливать энергию, нагревая воду, придется подыскать для этого подходящее место. Сходим проверить, спрашиваешь? Конечно, но куда, и как мы туда попадем? Да, какая разница куда? В ближайший городок сходим. В кафе, я уже проголодался, я нас перенесу, ты уже умеешь аппарировать, а со мной сможешь, удивилась она немного, хотя в последнее время, она перестала это делать так ярко, привыкла, что я могу творить всякое удивительное в таком возрасте, само собой, иначе я бы не предлагал. Надев амулет, я взял ее за руку и переместился в один из городков, который намеревался посетить, но не было времени. Уверен, хоть одна кафешка или столовка там найдется. Когда мы появились в одной из подворотен и вышли на открытое место, девушка сразу напряглась, рефлекторно стараясь уменьшить влияние своей ауры на окружающих. Кстати да, будешь стараться уменьшить интенсивность ауры, амулет дольше проработает. Привыкай, в первое время придется напрягать мозги с завидным упорством, дальше будет легче, но становление сильным магом легко и просто не проходит. Да я уже в курсе, к вечеру голова как чугунная. Первое время приходилось принимать обезболивающее перед сном, сейчас чуть полегче. Наверное, мы забавно выглядим со стороны, шикарная блондинка и малолетка. Я был где-то на голову ниже ее, и к тому же мой фенотип был абсолютно другой. Поэтому быть родственниками мы могли, но с очень малой долей вероятности. Я лично не видел, как люди реагируют на Вейлу, хотя и мог примерно представить. Поэтому, пока мы шли по улице, оглядывался по сторонам, стараясь заметить признаки очарования, но люди вели себя как обычно. Если не считать того, что представители мужского рода глядели на девушку с большим интересом. Но это-то и понятно, учитывая ее внешность. По магическим проявлениям я видел, что ее ментальная атака не уходит дальше амулета, который, как и полагается, впитывал энергию, не позволяя ей уйти дальше себя. По идее, все должно работать, но точно подтвердить это могла лишь сама Флёр, которая тоже оглядывалась по сторонам. «Это работает», — тихо произнесла она с трепетом в голосе. «Работает, спасибо, спасибо больше», — чуть не выкрикнула она это на всю улицу, обняв меня. «Ну, приятно, да. Кому неприятно, когда тебя обнимает такая девушка?» Даже в обе щеки расцеловала, хотя такие знаки внимания во Франции, насколько я знаю, обычное дело. Правда, обычно подобное делают при встрече, но может и в таких ситуациях тоже. Немного успокоившись, она с яркой улыбкой на лице шла за мной. Я примерно знал, где есть кафе, поэтому направился туда. Шли мы медленно, и я давал девушке насладиться тем, что она могла спокойно пройти по улице, не видя зомби мужского пола и ненависть в глазах женщин. Хотя ее все равно разглядывали, но уже просто как девушку, а не из-за ее магии. В кафе мы просидели почти 2 часа. Мне требовалось время, чтобы съесть достаточно пищи, которую мне приносили удивленные официанты. Когда я заказал 2 блюда, они не удивились, а вот когда Флёр заказала еще и себе, тогда уже да. Но съесть 2 порции не так уж и сложно, в конце концов, они не очень большие, хотя не для моего возраста. А вот когда я заказал еще столько же, «Ты всегда так много ешь?» – спросила у меня Флёр, увидев, как мне несут еще еды. Раньше она не видела, сколько я ел, так как делаю это дома, а мы обычно встречались на пляже. Для удобства, я даже возвел там удобную беседку со всеми удобствами, не все же время нам на песке сидеть. «Пока да», – кивнул ей в ответ. При модификации организма требуется много энергии, в том числе и обычной, которая поступает из пищи. Обычный, строительный материал для тела. Модификация, ты не говорил об этом. Мне тоже нужно будет через нее проходить, с осторожностью поинтересовалась она. Если захочешь, но только тогда, когда научишься тому, чему сейчас учишься. Я не могу делать ее за тебя, тебе придется самой начать процесс. И забегая вперед, это никак не повлияет на внешность или другие биологические процессы. Точнее не так, внешность изменится, но в лучшую сторону, да и ничего особенного не будет. За лишние конечности или рога на лбу переживать не нужно. Но зачем это нужно? Ты поэтому выглядишь старше, чем обычные люди твоего возраста. Я не выгляжу старше, я выгляжу именно так, как должен выглядеть в этом возрасте, в максимально лучшей своей форме. Просто обычные люди редко могут достичь такого, учитывая наследственность, питание, экологию и образ жизни. Модификация позволяет выйти на пик человеческой формы, а потом и выше. Тело становится сильнее, ловчее, гибче и выносливее. Короче, становится лучше по всем параметрам. Это влияет и на магическую силу. Знаешь поговорку «в здоровом теле здоровый дух»? Это правда на 100%. Чем здоровее и лучше развит маг физически, тем лучше он маг. Не слушай тех идиотов, которые думают, что не нужно следить за собой, раз ты умеешь колдовать. Я заметил, что чистокровные, в большинстве своем именно так и думают. Типа физическое развитие, удел черни. Комплексное развитие, вот что главное. Значит, мне все же нужно ее проходить, и я не пополнею, так объедаясь. Ты хоть одного сильного мага видела, который имел лишний вес? Толстые маги, либо ленивые, либо слишком переедают и не развиваются, ну или с какими-то особенными проблемами со здоровьем, что бывает крайне редко. На тот путь, что ты вышла, лишний вес тебе точно не грозит. Ну, если только ты будешь питаться одной кондитеркой в огромных количествах. Но так ты точно долго не проживешь. А насчет того, нужно ли, то нет, но я рекомендую. Единственный минус, который я вижу, в будущем, если тебе придется подыскивать партнера сильнее себя, могут возникнуть проблемы, так как ты будешь намного выше остальных людей в этом плане. Ты и так уже сильнее тех, кто с тобой одного возраста. К сожалению, так как начнешь ты модификацию довольно поздно, полного эффекта тебе уже не видать, но даже так, это будет хорошим подспорьем. Я и сам начал поздно, ведь жил в обычном мире. Приходится наверстывать упущенное. Сегодня мы прощались, так как Флёр со своей семьей уезжали с побережья. Флёр скоро уезжать в школу, а родителям по работе. Ну а Габриэль как обычно будет рядом с семьей. Я же собираюсь перемещаться отсюда сразу 1 сентября вечером, перед прибытием Хогвартс-экспресса к школе. Терять столько времени на бесполезную поездку до школы я не собирался. К тому же это совсем не обязательно. Никаких правил на этот счет нет, кто бы что там про традиции не говорил. Спасибо еще раз. Ты не представляешь, что это для меня значит. Возможность ходить среди людей. Я мечтал об этом лет с 11, когда моя сила начала проявляться. Кстати, мы проверили продолжительность действия амулета. Хватает его примерно на 15 часов, если Флёр старается контролировать мощность. Если расслабиться, накопитель явно заполнится быстрее, но она уже привыкла, что приходится постоянно напрягаться. Со временем, ей придется разряжать амулет все чаще и чаще. Но когда она обучится контролю, через некоторое время ей этот амулет перестанет быть нужен. Возможно, она передаст его своей сестренке. Моя мама просила узнать, сможешь ли ты сделать ей что-то подобное, хотя и не настаивает, само собой. На самом деле, боюсь представить, какой бум писем тебя будет ожидать, когда Вейлы узнают, что ты можешь делать такие амулеты, даже если их будет хватать на час. К сожалению, утаить этого не выйдет. Все равно все поймут это, даже на моем примере. Ну, я не могу заниматься их созданием все время. Поэтому можешь передать своим, что если я и начну принимать заказы, то не за бесплатно и не так часто. Ты моя подруга и ученица, и, конечно, твоей маме я тоже сделаю. Можешь прислать нужные материалы позже, ты знаешь требования. И не надо говорить, кто их делает. Можешь сама побыть моим посредником, не за бесплатно, конечно. С ценами сами решите. Я не знаю, во сколько можно оценить такие вещи, да и обдирать до нитки никого не собираюсь. Кстати, забавный момент, когда Флёр узнала, как меня зовут на самом деле. Я тогда думал, что она меня сразу же узнала, просто не обращала внимания. А оказалось, что нет. По книгам, которые ей доводилось читать, меня описывали совершенно по-другому, а когда я появился в новой своей внешности, это не так уж и сильно вызвало ажиотаж, чтобы мое фото появилось в какой-нибудь газете. До Франции же вообще дошли лишь отголоски в виде карикатурного рисунка и описания. У нас, насколько я помню, была фотография не очень хорошего качества. Интересно, как ее сделали? Незаметно сфоткали или в омуте памяти фотографировали? Ладно, смотрю, тебе пора. Заметил я ее семью, которая стояла около их дома, готовясь перемещаться. Как только у тебя получится ощутить потоки энергии, сразу же пиши. Будем переходить на следующий этап. Сама ничего не предпринимай. Постараюсь прибыть лично. Хорошо, что ваша школа не так спрятана, как тот же Дурмстранг. Флёр мне все же показала, где находится Шармбатон. Ее саму мы не посещали, но я смог издалека увидеть ее. Действительно намного более красивый замок, чем Хогвартс. Поэтому я смогу ее навещать, если случится нужда. Да, само собой. Жаль, что ты не увиделся с моей семьей. Они очень хотели с тобой познакомиться. Может, следующим летом. Пока мое место жительства не обнаружили, буду жить там, иначе придется искать что-то другое. К тому же, мне не очень нравится лишнее внимание. Ладно, тебе пора, береги себя. Да, пока мой дом не обнаружили, буду жить там. Но вряд ли это останется секретом так долго, хотя там видно будет. Есть у меня идея, каким будет мой дом в будущем. Но для этой задумки придется, как потратиться, так и изучить много нового, руны в том числе. Если получится, то его тем более никто не обнаружит. Часть 4. Глава 4. 1 сентября. Проснулся как обычно. Спешить было никуда. Перемещаться к школе буду ближе к вечеру, а сейчас у меня есть время посетить несколько интересных мест, перед тем, как я вернусь в то ужасное место, которое называется школой. Ох, библиотека и источник магии. Только ради вас я поступаю так опасно. Погуляв целый день, решил, что пора перемещаться на мою временную родину. Сначала переместился к берегам Франции, а уже потом пересек пролив, отделяющий островитян от материка. Я еще ни разу не оппарировал через водные границы. Вообще-то я думал, что возможно, есть какая-то защита от перемещения между странами, но ничего такого не ощутил. Да, энергии ушло немало, но я и сам еще ребенок. Немного раскачаюсь, вообще будет капля в море. Может, есть какие-то законы, которые я нарушаю? Тогда почему за этим никто не следит? Вот я переместился, но никто на меня не нападает и не кладет носом в землю, с криками типа «Аврарат», палочки на землю, руки вверх. Я даже постоял немного. Лучше сейчас узнать, чем это может грозить, пока я ребенок и на меня не будут так сильно налегать с обвинениями. Но нет, ничего не произошло, никто не напал. Значит, ограничений на полеты, как я попал во Францию, и на операцию обратно, нет. Странно, что маги не свалили из Англии, когда Волдемар стал их терроризировать. Маг, вообще единица самостоятельная и автономная, в лесу с комфортом устроиться запросто. В крайнем случае, даже работать не нужно, еду и одежду можно потихоньку тырить у немагов. Никто не заметит, если не наглеть. Странно все это. Может быть, я просто чего-то не понимаю. Я, за год в библиотеке нашел все, что может понадобиться, чтобы прожить без проблем в любой точке мира, хоть в Сибирь езжай, хоть на Мадагаскар. Взрослому и того легче. Только попав на Туманный Альбион, понял, что кое о чем я совершенно забыл. Совсем из головы вылетело. Учебники-то я не купил. На одежду пофиг, я ее магией увеличу. С прошлой жизни терпеть не мог ходить по магазинам одежды. А тут такое раздолье, стал выше. Просто удлините все. До кона года, наверное, хватит. А вот еще больше увеличивать размер уже не получится. Лишняя ткань из ниоткуда не берется. Если делать изменения постоянными, то придется пожертвовать прочностью. Мантии станут чуть тоньше. А зимние мне вообще не требовались, хотя и лежали в сумке, так как были в списке покупок, которые мы закупали еще с Хагридом. Придется заскочить в Косой переулок. Магазины все еще работают, и народу там должно быть совсем немного. Хорошо, что я вышел с запасом во времени, на всякий случай. Переместившись в Косой переулок, сразу направился в книжный. В банк мне не нужно, денег я в последний раз нагреб достаточно, и хватит еще надолго, если тратить в том же темпе. Когда буду валить из этой страны, надо будет забирать сразу все, что есть. Благо, я могу это сделать в любое время. Зайдя в книжный, не заметил ни одного посетителя. Со школьниками понятно, а вот то, что взрослых нет, странно. Хотя, что я знаю о потоке покупателей в этом магазине? Может, это обычное дело, что за книгами приходит так редко? Тут же люди совсем дремучие. Списка книг у меня не было. Со всеми защитами отцов, совсем не получал почты, соответственно и школьная сова со списком покупок меня не нашла, или даже не полетела, если ее отправляли, когда я был под защитой. Странно, что мне никто не отправлял сов, когда я, точнее тело, прошлый Гарри Поттер, не получал кучи писем, когда жил с родственниками. Может, я чего-то не учел? Можно перенаправить почту, или есть какая-то защита, которую можно нанести на человека? Не весь же пригород под защиту поставили, чтобы меня не беспокоили. Это сколько энергии для поддержания нужно? Это ведь не школа со своим источником энергии. Продавец удивился, что я пришел за книгами так поздно, тем более за второй курс, но продал без разговоров. Странным показался лишь сборник каких-то сказок, который мне вручили вместо книг, но продавец убедил меня, что они были в списке книг на этот год. Странно, ну ладно, не обеднею. Но все же, купил учебник за прошлый год. Уже захотев уйти, подумал, а почему бы и нет? А у вас есть учебники за остальные курсы по всем предметам? Спросил я продавца. Хотел ведь учебники за все курсы, ибо в библиотеке их не было. Почему бы сейчас не купить? Конечно, учебники редко меняются. Обычно только по защите от темных искусств. Или если новое издание вышло, лучше предыдущего, а это редко бывает. Только зачем тебе? Давно хотел прочитать все учебники. Школьная программа слишком легкая, чтобы долго на ней задерживаться. Да и почему нет, если они почти не меняются? Я спрашивал, и в библиотеке их почему-то нет. Спорить со мной продавец не стал и, пожав плечами в недоумении, пошел собирать мне учебники за все года. Ему же лучше, продаст больше книг, так и заработает больше. Не то чтобы они мне были так нужны. Почти вся эта информация есть в той или иной книге, в школьной библиотеке. Но нужно же знать, где и на каком курсе изучаются конкретные заклинания. Я не скрывал свои умения как таковые, но и просто так раскидываться теми же патронусами не собирался, чтобы ко мне не лезли с вопросами. Нужно знать, что можно использовать, а что слишком палевно. Какие-то простенькие манящие чары тут вообще оказывается, на четвертом курсе учит. Кто бы знал, закончив с книгами и задумавшись на пару секунд, вспомнил, что еще нужны ингредиенты для зелья и пошел в лавку за ними. Вроде больше ничего не нужно. В крайнем случае, можно заказать со школьной совой, ибо приходить во время учебы в косой, подписаться под то, что я нарушаю правила, а школу покидать во время учебы запрещено, не считая некоторых случаев, само собой. Закинув все покупки, скостовал чары времени, удобная вещь, однако, время было как раз, чтобы выдвигаться в путь. Зайдя в ближайшую подворотню, сделал себя невидимым и аппарировал на станцию Хоксмит. Судя по времени, если поезд прибывает в одно и то же время, то сталось примерно полчаса. Их я потратил на обычную тренировку, делать все равно было нечего. Почитал бы книгу, но я тут сижу в невидимости и книга, летающая сама по себе, будет не к месту. Поезд прибыл по расписанию, поэтому дольше необходимого ждать не пришлось. Как раз прибыли кареты, в одну из которых я и сел, и достав одну из книг, принялся читать, скрываться то уже не нужно. Пока заполнится, пока доедет, столько времени пройдет. В карету ко мне набились какие-то старшекурсники, которых я не знаю, и мы неспешно поехали в школу. Тряски в карете нет, уже радует. Видимо, чары какие-то, ведь амортизаторов на карете я не видел. Специально смотрел, очень уж простая у них была конструкция. Еще и фистралы в них были запряжены. Я уже говорил, что тут небезопасно, хотя эти вроде не буйные, но все равно плотоядные хищники. Дальше мы зашли в зал, послушали песню «Шляпы» и рассортировав первоклашек принялись за ужин. За едой, я стараюсь не читать, когда в школе, тут нет для этого удобств. Вот если бы один ел, другое дело. Наконец, представив нам учителя Позати, который решил переплюнуть директора по яркости и нелепости своего одеяния, нас отправили по гостиным. Странный новый препод, это ведь его имя было на учебниках за этот год, я еще эти книги не читал, но судя по обложкам и названию, меня терзают смутные сомнения, что это учебная литература, да и сам Локхарт на серьезного человека не похож, если только не придуривается, как директор.